вещи всегда найдутся реально богатые покупатели». «Да что там было-то у этого меча? И что вообще за меч?» «Адаптивная уникалка с топовым уроном, лайфличем и тремя сокетами. Адаптивная — это когда уровень предмета растет вместе с уровнем владельца». «Выглядит вкусно, но за такие деньги я бы не взял». «Само собой, ты же нищий краб. Хрень какая-то беспонтовая». «Беспонтовая? Ты этот меч годами носить сможешь. А если руну на увеличение уровня вставишь, он вообще в ультимативную имбу превратится. Там просто чистый урон и отхил был». «Да, много урона и много отхила». «За 10 тысяч крон это просто безумие. Покупатель тупее пробки. Может, он в неделю столько зарабатывает. Лучше скажите, где уникальные вещи надыбать можно? Я почему-то ни одной еще не видел». «Они в глиняных карьерах спрятаны. Копай интенсивнее, тогда все получится». «Я серьезно. В стартовых коробках ничего такого не было, насколько я помню». «Я тоже серьезно. С какого перепуга тебе должны падать такие вещи, если ты сидишь на острове и рубишь лес?» «Здесь с лутом полная задница, весь сервер в бомжешмоте бегает». «Слышал, что разработчики как-то обмолвились насчет повышенного дропа за оверкиллы. Типа, если валить очень сильных монстров, то шанс будет выше». Капитан Очевидность воскрес и ворвался в тред. «Слава капитану!» «Блин, я не так выразился. Они сказали, что если разрыв в уровнях будет очень большим, то шанс резко увеличится. Прям серьезно так увеличится». «Да это стандартная механика. Не знаю, с чего вдруг на ней решили акцент сделать. Потому что в этой сраной игре лута в принципе нет. Деревья есть, глина есть, а лута нет». Очередной халявщик познал боль и унижение. Это хорошо. «Кстати, вы заметили, что с рынка незаметно исчезают редкие предметы? Еще вчера ими типа брезговали, а сейчас до людей дошло, что других тупо нет. Сейчас дефицит создадут, цены разгонят, а народ побежит реальное бабло закидывать, лишь бы какие-нибудь дырявые труселя хапнуть». «Зачем дырявые-то? Чтоб монстрам удобнее было». «Да тут и монстров нет нифига. Мы вокруг своего острова плавали, там обычная мелочевка». «Мелочевка для разогрева. Дальше будут уже нормальные, но их так просто не найдешь. Вся эта история с островами — унылое гомно». «С чего ты взял, что острова будут вечно? У американцев два самых продвинутых клана уже занялись терраформированием. Рольнулись в магов, притащили отовсюду местных волхвов, а те начали потихоньку донышко поднимать. Тут все просчитано. А у нас клан решил в торгашей удариться. Креветки тупые». «Не переживай, кто-то ведь должен быть жалким неудачником». «Жалким неудачником, значит», — пробормотал я, закрывая портал. «Надеюсь, этот хрен знает, что творит». К сожалению, изменить вектор развития родной территории уже не представлялось возможным. А вот расширить ее за счет соседних локаций мы совершенно точно могли. Глава 13. «Я могу сделать катапульту! Реально могу!» Занимавшийся подготовкой рейда, ультиматор с откровенным непониманием уставился на ничем не выдающегося игрока с ником Инжир. Почесал репу и переспросил. «Катапульту?» «Да». «А на кой хрен? Она нам нужна?» Теперь пришлось удивляться Инжиру. Тот окинул нашего предводителя долгим внимательным взглядом, но не смог распознать на его лице очевидных признаков клинической тупости и осторожно уточнил. «Это боевая машина! Осадная!» «Знаю я, что такое катапульта!» — поморщился ультиматор. «На кой хрен она нам при штурме убогой деревни? Закидывать врагов горящей смолой или камнями, чтобы всех под ноль». «Ты маньяк какой-то! Но если хочешь, строй, мне пофиг!» «Деньги нужны. Совсем немного». «Денег нет». «А сколько надо?» — вмешался я в разговор. «Сумма». 8 крон!» — мгновенно ответил Инжир. «Я все посчитал. Это полная стоимость». «Ладно, куплю тебе, что нужно». «Клещ, нам так-то еще очень много чего понадобиться может». «Мысли шире. Вот он сейчас навыки конструкторские прокачает, а потом звездолет какой-нибудь сделает. Это же прямая инвестиция в будущее». «Блин, да делайте, что хотите». Жизнь шла своим чередом. Рядом с причалом уже возвышалась здоровенная баржа с каютой для непися-переговорщика. Работы по ее благоустройству почти закончились, а большинство игроков занимались своими делами, тренируя навыки уклонения, вытапливая смолу для быстрой продажи и пополнения общего бюджета или откровенно бездельничая. На этом фоне предложение о строительстве катапульты выглядело чертовски интересным. В первую очередь потому, что до старта вылазки было еще далеко, а бить баклуши мне уже надоело. «Помощь нужна?» «Ну так», — неопределенно пожал плечами инжир. «Если стволов одинаковых подгонишь, здорово будет, пока я с колесами вожусь». «Договорились». Конструкция адской машины оказалась чрезвычайно простой. Сначала была сделана платформа из тонких бревен. Затем мы совместными усилиями присобачили к ней огромные петли для осей и засунули туда сами оси. Дальше пришло время вырубленных из широких досок и откровенно жутковатых колес, а финальным штрихом стала небольшая рама, поверх которой должен был располагаться метательный рычаг. Увы, но имевшегося в нашем распоряжении времени явно не хватало для копирования древнеримских механизмов. Так что инжир выбрал более простой вариант, использовав в качестве активного элемента длинное и тонкое деревце. «Здесь закрепим, а с той стороны пара человек повиснет, создаст напряжение. Тут стопор уберем, и камень улетит». С каждой минутой мой скепсис по поводу возможностей нашей разработки только рос. Однако проведенные испытания неожиданно доказали ее эффективность. После того, как мы согнули несчастное дерево в дугу и выбили стопор, загруженный в плетеную корзину камень действительно пролетел 20 метров, чуть не убив одного из зрителей. «Осторожнее там, кулибины хреновы!» «Пойдет», — довольно сообщил инжир. «Спасибо за помощь!» Траты оказались ровно такими, как и было сказано. Покупал я исключительно дефицитный крепежный материал и доски для колес. Поэтому реализация проекта вышла не слишком обременительной для моего кошелька. Впрочем, желание продолжить настолько специфическую работу и сделать еще один подобный агрегат у меня все равно не нашлось. «Плывут!» — очень вовремя раздался у меня за спиной чей-то крик. «Корабль!» Выбравшаяся из ночного тумана баржа оказалась здоровенной и высокотехнологичной. Помимо центральной надстройки, там имелись неплохо оборудованные стрелковые позиции, высокие защитные бортики, а также самая настоящая мачта с обвисшим парусом. Правда, зачем нужно было строить все это ради короткого рейда к отсталым аборигенам, я так и не понял. «Привет, вассалы!» — жизнерадостно заорал с причала обосновавшийся там тушканчок. «На кой хрен вам эта бандура? Самоутверждаетесь, что ли?» «Пошел в задницу!» — долетел до моих ушей ответный вопль. «Убогих не спрашивали!» «Толщиной стволов помериться решили?» «В задницу!» «Слышь, хватит их провоцировать!» — спохватился ультиматор. «Пусть хоть на авианосце плавают, нам-то что?» «Да я так, чтобы им жизнь медом не казалась!» «Уверен, там и без этого пуканы горят!» «Давай на плот, в темпе!» Совместный рейд начался довольно странно. Мы с соседями двигались параллельным курсом, расстояние между баржами оставалось минимальным, но ни о каких дружеских беседах речи даже не шло. Игроки обменивались короткими злобными репликами, всячески демонстрируя свое превосходство над оппонентами. Самое забавное, что оснований для этого хватало у обеих сторон. «А в реале вы тоже на джипах гоняете? Ну, типа для компенсации?» «Не всем же на самокатах кукарекать!» «Где ваш нежно-голубой флаг с золотым гребешком, кстати?» «Вассалам слова не давали!» «И это все, до чего додумался твой незрелый мозг?» «Наш мозг додумался до катапульты, которая может ваше корыто на дно пустить за 10 секунд». «Если у нас корыто, то у вас точно самокат, если ты понимаешь, о чем я». «А мачту зачем отгрохали? Типа на вашем острове хоть что-то стоять должно?» «Слышь, нищеброд, ты по жизни всем завидуешь или только в игре?» «Завидовать вассалам с вялыми мачтами? О чем ты?» «Да заткнитесь вы уже!» — не выдержал командир соседской посудины. «Достали, придурки озабоченные!» «Разговорчики!» — тут же подал голос ультиматор. «Одно дело делаем!» «Я же не виноват, что у них задницы горят!» «Тушкан, угомонись!» «Слышь, великий вождь, А может, стрим подрубить? Вроде никаких тайн не выдадим на этот раз». Ультиматор болезненно скривился, но все же кивнул. Я тут же запустил трансляцию, отошел к борту и начал говорить, подражая манере классических телевизионных ведущих. «Доброй ночи, уважаемые зрители! Сегодня мы будем вести репортаж о широкомасштабном вторжении на Земли ничтожных крабов, обреченных стать нашими вассалами. Кстати, о вассалах. Вы видите это величественное творение человеческой мысли? Видите этих могучих гребцов, толкающих его сквозь пространство наперекор волнам и ветру? Видите, как отблески лунного света играют на их могучих мускулах? Они ведь тоже наши вассалы. Если вы прямо сейчас завидуете их первобытной мощи, то еще не поздно склонить головы перед нашим ярлом и присоединиться. Клещ! Иди, Ванус!» — послышался злобный голос кого-то из соседей. «Стример недоделанный!» В их голосах еще чувствуется боль от недавнего поражения, но это целительная боль, заставляющая расправлять плечи и двигаться вперед. Именно поэтому сегодня мы в очередной раз победим. Нельзя проиграть, когда на твоей стороне воюют такие бойцы. «Завали, пукан! Хватит орать!» — снова рявкнул командир союзников. «Не позорьтесь, дебилы!» Между тем, наша конструкторская мысль тоже не стоит на месте. И мы продолжаем внедрять в свою жизнь передовые технологии. Скажем, для этого рейда нами был разработан прототип катапульты. Скажите, Инжир, как вы пришли к мысли о создании подобного чуда техники? «Чего?» — растерялся пристроившийся возле своего детища игрок. «Как что я? Как ты додумался до этой хрени, бро?» «А, ну так у меня образование инженерное. На стройке работаю. Каменщиком. Вот видите, союз науки, техники, а также верных и преданных вассалов — это именно то сочетание, которое необходимо для достижения успеха. Если... Клещ, а ты на веслах для разнообразия посидеть не хочешь?» — перебил меня интенсивно орудовавший длинным шестом драгонар. «Пора бы уже! И бобра своего убери! Хрен ли он на меня так смотрит?» «К сожалению, суровые реалии жизни требуют моего участия в общем деле, дорогие зрители. Не переключайтесь, впереди будет много всего интересного. Люцифер к ноге! Давай, давай, оратор, греби!» Минут 10 наши баржи двигались в тишине и спокойствии. Но затем случилось кое-что непредвиденное. К соседям на борт вылезла странная змеевидная рыба с кучей острых игольчатых плавников. Рассмотреть уровень монстра я не смог, однако запечатлел развернувшуюся рядом схватку во всех подробностях. На радость зрителям, так сказать. Если вы еще не в курсе, то по ночам в игре совсем не так безопасно, как днем. Гляньте на эту пиявку. Днем здесь таких фиг встретишь. «Это не пиявка, а боевой глист какой-то», — хмыкнул оказавшийся рядом Джеллу. «Смотри, как зверствует». «Да, все, сейчас его унизят». К чести наших новых друзей, напавшая на них тварь действительно очень быстро выхватила сочных люлей и отправилась в мир иной. А затем над окрестностями разнесся чей-то ликующий вопль. «Лут! С нее что-то выпало! Где? Я забрал!» «Эй, вассалы, покажите хоть что выбили!» — крикнул я, вытягивая шею. «Станьте героями стрима!» «Вот!» — поднял над головой какую-то непонятную хреновину один из игроков. «Шапка редкая!» «Убери нафиг!» — тут же возбудился сосед удачливого добытчика. «Убери быстро!» «С чего вдруг?» — искренне удивился тот. «Я же... Убери, я сказал!» — рявкнул сосед. «Нефиг этому тупому крабу зрителей нагонять!» «Да пошел ты в жопу!» «Ах ты вошь!» Агрессивно настроенный оратор попытался выбить добычу из рук оппонента. Тот ловко уклонился, но споткнулся о какое-то бревно. Забавно взмахнул конечностями и свалился за борт, умудрившись в самый последний момент схватиться за противника. Оба игрока с громким плеском ушли под воду, после чего все тут же закончилось. Жившие в море рыбы отлично знали свое дело. «Дебилы!» — разнесся над моим удивительно четкий и ясный голос командира соседней баржи. «Конченые!» «Здесь, как в древней Спарте», — мгновенно сообщил я. «Наши вассалы настолько суровые, что сбрасывают самых жалких и ничтожных представителей своего племени в пропасть. Именно Благодаря этому мы и победим. Слышь, ультиматор, заткни ховальник своему клоуну, или мы развернемся и свалим к чертям. Клещ, давай-ка помягче. Тут же отреагировал наш вождь. Не надо говнять весь рейд. Ладно, ладно. К счастью, уже спустя четверть часа впереди показались очертания нужной нам локации. Обе баржи синхронно пришвартовались к пустому и темному берегу. Соседи тут же выстроились в атакующую формацию. Мы со скрипом и руганью выкатили на сушу катапульту, после чего сводный отряд уверенно двинулся вперед. Что-то мне подсказывает, что этим крабам хана, заметил я, толкая вперед тяжеленную машину и косясь на семенящего рядом бобра. У, зараза! Нагнуться, как травка на ветру, согласился пыхтевший по левую руку от меня инжир. Без вариантов! Да ты романтик, блин! Когда до стен неказистой крепости осталось метров 30, находившиеся впереди командиры провели короткое совещание. О чем-то договорились, после чего велели нам выдвинуть катапульту на острие атаки. Мы кое-как дотолкали ее до удобной позиции, после чего вместе с Тушканчоком и еще двумя игроками начали готовиться к обстрелу. Рядом с аппаратом выстроились берестяные ведерки со смолой. Метательный рычаг согнулся в дугу. Инжир запалил маленький костерок. И бродившие по стенам викинги неожиданно осознали, что сейчас их будут штурмовать. Раздались гневные вопли, вспыхнули факелы, а следивший за нами ультиматор начал проявлять тревогу. «Вы, мать вашу, долго еще? Стреляйте, блин, уже!» «Уже!» — откликнулся инжир с видом познавшего жизнь Прометея, выбивая стопор. «Ловите, козлы!» Баклажка с горящей смолой взмыла в воздух, несколько раз перевернулась, развалилась на части и пролилась на потрясавших топорами аборигенов настоящим огненным дождем. Я услышал новую порцию яростных криков со стороны защитников форта. Наш отряд разразился восторженными ругательствами, но следить за происходящим уже не было времени. Помощники вновь согнули рычаг. Инжир занес топор над стопором, и мне пришлось в темпе вальса загружать в ковш очередной снаряд. «Огонь!» Второй выстрел оказался чуть менее удачным. Ведерко разбилось о бревна чистокола, подпалив их, но не нанеся врагам никакого урона. Третий снаряд совершил перелет, скрывшись за головами посылающих в нашу сторону черные проклятия туземцев. «Мочи! Лучники, стреляйте! Щиты вверх!» Следующие две минуты шла усиленная перестрелка, в ходе которой мы потеряли двоих щитоносцев, а противники — упитанного крикливого викинга. Затем особенно удачный выстрел из катапульты попал в одного из бородачей. Тот пылающей куклой свалился куда-то за стену, и до наших врагов дошло, что отсидеться в безопасности не получится. Ворота распахнулись. Оттуда вывалилось человек 10, но тут инжир совершил какую-то хитрую манипуляцию с рычагом. Огненная ведерко описала гораздо более короткую дугу и угодила прямо в центр этой толпы. К небесам тут же улетела порция многоголосной ругани, а следивший за происходящим ультиматор радостно заорал. «Переговоры!» «Стой!» — придержал я, готового продолжить обстрел инжира. «Это все, они сдаются». «В смысле? Ну, мы победили уже. Даже без счетчика». «Охрененная машина», — заметил один из соседей. «Была бы у нас такая, мы бы вам сходу очко на глаз натянули». «Мечтай, ага». «Что, уже все?» — удивленно спросил Тушканчок. «Типа акт нагиба совершен?» «Похоже на то». «Сегодня я не участвовал в переговорах, однако бонус за победу оказался почти таким же, как и в прошлый раз. Вы успешно захватили вражескую территорию, расширив собственные владения. Ваш статус повысился до уважаемого гражданина. Вам доступны 2 балла социальных характеристик». «О, ништяк! Не размазывайте социалку тонким слоем!» Мгновенно запел прежнюю песню ультиматор. «Максити — один из параметров. От этого больше пользы». «Че брать?» — поинтересовался у меня инжир. «Я до этого вообще ничего не получал. У меня тупо нули. Куда вкидываться?» «Да хрен его знает. Тебе решать. Ну, ты бы что сделал?» «Спросил бы у вождя, каких специалистов нам сейчас не хватает. Может быть, там по торговой линии провал?» «Ладно, потом уточню. Кстати, хочешь провернуть одну шикарную тему?» «Какую?» «Если мы сейчас подарим этим крабам катапульту, то можем словить еще какой-нибудь бонус. Правда, гарантии никакой нет». «Согласен», — бодро кивнул конструктор. «Если что, новую замутим». «Вот именно. Ну-ка идем». Пользуясь тем, что сражение закончилось, а большая часть игроков занялась распределением полученных бонусов, мы без проблем дошли до слегка обожженного, но все равно очень представительного непися, после чего я выразительно кашлянул. «Чего тебе, воин?» — с грустью в голосе произнес тот. «Горечь поражения еще слишком сильна». «Знаю, благородный ярл», — вежливо кивнул я, намеренно завышая титул собеседника. «Мы хотим принести вам утешительный дар, который поможет отражать будущие нападения. Ужасная катапульта, совсем недавно уничтожившая твоих бойцов, отныне будет служить для защиты этой территории». «Это великая честь», — заметно удивился бородач. «Ты можешь отвечать за такие вещи?» «Это наша с Инжиром работа», — сообщил я, указывая на скромно помалкивающего конструктора. «Он собрал катапульту, я дал денег на самые нужные детали. Нам кажется, что настолько редкая машина сможет укрепить отношения между нашими владениями». «Хорошо», — кивнул собеседник. «Я принимаю ваш дар от лица великого ярла Скеля Хитрого и говорю, что мы рады заключить союз с великим ярлом Свальдо Метким. Наша дружба будет прочнее гранита». «Отлично! Вы добились улучшения отношений между вашим сюзереном и одним из его вассалов. Навык красноречия увеличен на 1 балл». «Отлично! Ты получил?» «Ага! Классно вышло, спасибо!» «Да не за что!» «Эй! Вы куда ее потащили?» Неожиданно возмутился за нашими спинами один из игроков. «Что за хрень?» Я оглянулся, увидел, что шустрые неписи уже начали толкать катапульту в сторону форта и поспешил успокоить товарищей. «Тихо, тихо!» Это был подарок их ярлу. «В смысле?» — округлил глаза, явившийся на шум ультиматор. «В смысле подарок?» «Да в прямом. Мы эту катапульту на свои бабки сделали. Мы ее и реализовали. Кстати, социалка апнулась». «А, тогда ладно», — мгновенно успокоился собеседник. «Это святое». «Я тоже так решил». «Слышь, а дальше мы как воевать будем?» — задал вполне резонный вопрос подошедший вслед за нашим вождем командир второго отряда. «Вы не поторопились?» «А что, в планах были какие-то еще свершения?» Игрок с очень-очень пафосным ником «Огненный дракон» смерил меня долгим взглядом, глубоко вздохнул, после чего обернулся к ультиматору. «Смотрю, у тебя в команде такие же придурки, как и у меня. Общая карма». «Нет, у меня они умные, хитрые и состоятельные», — отверг несправедливое обвинение вождь. «Мы и без катапульты справимся, а социалка в любом случае важна». «Что там у вас качнулось?» «Красноречие». «Жаль, что не по твоему профилю. А у тебя тоже?» «Другие навыки вкачаны? Бонус за победу получил?» «Других нет», — отрицательно мотнул головой Инжир. «А бонус взял». «Значит, вливай его в красноречие. Будешь лишние квесты добывать». «Хорошо». «Так куда вы собрались-то?» — перехватил я нить разговора. «Еще местечки на примете есть?» «Мест нет. Но тут как-то быстро». «Мочи уродов!» — заорал неожиданно выскочивший из ворот крепости игрок. «Все в атаку!» «Ого! Вперед, вперед, в бой! Пустите меня!» «Классический опозданец!» — невесело хмыкнул дракон, следя за тем, как викинги объясняют бедолаге изменившиеся правила игры. «Знакомое дерьмо!» «Короче говоря, мы решили, что для одного рейда этой локации будет маловато». Вернулся к прерванной беседе ультиматор. «Сейчас думаем, куда еще двинуть». «По идее, надо общую территорию к правильному кругу вести», — глубокомысленно заявил я, держа в уме тот факт, что немного севернее лежат уже разведанные мною мраморные копи, а также весьма симпатичный дикий остров. То есть или на запад, или на восток надо плыть. Я о том же говорил, согласился дракон. Юг мы забрали, север получается тоже. Если успеем запад и восток хапнуть, совсем будет хорошо. Может, разделимся? А если там нормальные пацаны окажутся? Насасывать лишний раз неохота. Тоже верно, хмыкнул ультиматор. Запад, восток? Да по барабану, давай на запад. Хорошо. Эй, народ, выдвигаемся, пойдем дальше. Ситуация разрешалась к полному моему удовлетворению. Погрузка на барже прошла легко и быстро, однако затем стартовала гораздо более нудная и гораздо менее приятная часть путешествия. Мне пришлось занять место одного из гребцов и активно орудовать шестом, толкая кораблик вперед. Нам повезло выбрать какое-то на редкость тоскливое направление, второстепенные локации в виде квестовых островов и ресурсных отмелей здесь полностью отсутствовали. Зато морские обитатели вели себя все более активно. Пару раз наш плот содрогался от мягких, но уверенных толчков. Однажды совсем рядом плеснуло хвостом что-то очень большое. А затем в небе послышался злорадный птичий вопль, и на соседей свалился здоровенный камень. Импровизированная бомба ни в кого не попала, однако наделала много шума и заставила сопровождавших нас викингов высунуть носы из своих убежищ. «Наша миссия завершена! Мы должны вернуться домой!» «Да блин!» — страдальчески поморщился ультиматор. «Плывем мы домой, плывем, не переживай! Тебе не обмануть старого морского волка! Наш дом вон там!» «Да, но мы сейчас сделаем небольшой крюк, захватим соседей и потом уже вернемся. Тушкан, объясни ему!» «Я? А кто здесь главный балабол? Давай, работай!» «Понял. Уважаемый Нордо, мы собираемся преподнести великому ярлу неожиданный подарок. Сейчас наши корабли бороздят просторы неизведанных вод, в которых наверняка живут недостойные туземцы, которых можно обратить в вассальство. Этот поход может расширить наши владения, укрепить мощь великого Свальда, а также возвысить всех участников в его глазах. Может быть, вы чуть потерпите?» «Потерплю!» — царственно кивнул Непись. «Ради великой цели можно и потерпеть. Но торопитесь, мое время не бесконечно. Само собой!» «Вот так и работает специализация», — сообщил нам ультиматор, когда северянин ушел обратно в каюту. «Не знаю, как там будет дальше, но на текущем этапе она решает все вопросы». «Да мы не тупые, вождь, прикинь». «С хрена ли я вождь? Кто это придумал вообще?» «А с хрена ли я тушкан?» «Сам так назвался, влажный». «Блин, отличная у меня команда! Один потный, другой влажный! Чем думали, когда ники выбирали? Щетинками в жопе!» «Это называется экстравагантность, тебе не понять». «Тьфу!» Судя по всему, у соседей проблема с бунтующим неписем разрешилась схожим образом. И мы продолжили движение в неизвестность, мало-помалу подсвечивая карту. Ценных месторождений на нашем пути так и не встретилось. Однако спустя 30 минут упорной гребли впереди показались контуры очередного острова. Большого, длинного и абсолютно не похожего на стандартные нубы-локации. «Что-то интересненькое», — заметил Тушкан, осторожно почесывая загривок разомлевшему от подобного внимания бобру. «Судя по всему, наверное, зона для фарма», — произнес сменивший меня на посту гребца Джелу. «Читал о таких на портале». «И что там?» «Монстры следующего уровня», — ответил подошедший к нам ультиматор. «Точнее, следующего диапазона уровней. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Так нас там похоронят». «Вряд ли. Первых толпой запинаем, а дальше кач начнется, будет легче. Говорят, в таких зонах можно 20-й левел спокойно взять», — добавил рейнджер. «А это уже прям солидно». «Без прокачки никак», — согласился ультиматор. надо будет задержаться». Остров постепенно выплывал из мрака, незаметно увеличиваясь в размерах и обрастая деталями. Сначала я увидел высокие прибрежные утесы, следом возникли обросшие соснами холмы, за которыми появились самые настоящие горы, холодные, неприступные и увенчанные ледяными шапками. Товарищей открывшаяся картина явно воодушевила, а вот до меня внезапно дошло, что новая локация абсолютно не соответствует моей экономической стратегии. Согласно изложенным в ней тезисам, на данном этапе развития мне следовало всеми силами избегать резкого повышения уровней. Просто для того, чтобы затем получить огромную кучу ништяков с какого-нибудь уникального босса. «Вперед! Еще чуть-чуть! Да гребем мы, гребем!» Глава 14. «Я его отвезу». «Правда?» «Ага», — кивнул я, рассматривая занявшего картинную позу и явно собирающегося отстаивать свои виртуальные права непися. «В Реал скоро пойду. Качаться лень. Но этого чертилу назад доставить успею». «Спасибо!» — в голосе ультиматора прозвучало искреннее облегчение. «А то он нам всем тут репутацию на ноль помножит». «Да не вопрос. Кто-нибудь еще домой хочет?» «Я пойду!» — неожиданно откликнулся Инжир. «Помогу с веслами!» «О, круто! Еще!» Увы, но других желающих променять грядущий фарм на скучное путешествие в родную локацию не нашлось. Добравшиеся до берега игроки всерьез мечтали о подвигах, делили шкуры неубитых монстров и пытались собираться в небольшие пати. Глобальная польза от этого совершенно точно была. Соседи кое-как отодвинули в сторону прошлые обиды и начали выстраивать отношения с нашей командой, готовя почву для создания нормального альянса. Однако моя фигура при этом оставалась за скобками. Лезть в кадр и светить физиономией на стриме никто не хотел. «Ну что, отплываем?» «Да, поехали». Обратная дорога могла бы стать для нас с Инжиром откровенно мучительной, но на помощь совершенно внезапно пришла погода. Северный ветер уверенно толкал баржу в сторону родного острова, а от нас требовалось лишь корректировать ее движение, ориентируясь по карте. Трансляцию я выключил. Рыбы, змеи и другие морские обитатели нападать на нас не спешили. Разговаривать было не о чем, так что мы двигались в тишине и спокойствии. Ближе к концу путешествия до меня дошло, что квест с переселением Олафа Мудрого до сих пор официально не завершен, и я потратил лишние 20 минут на визит в его владение, но никаких бонусов по итогу не получил. Все они явно достались предприимчивому Тушкану, изначально раскрутившему старого волхва на конфиденциальное задание. А затем впереди показался родной берег, и нудный переход закончился. «Я спать», — сообщил Инжир, когда мы установили баржу возле недостроенного причала. «А завтра можем еще одну катапульту сделать. Или две». Моему новому приятелю очень хотелось проявить себя в качестве инженера. Стремление это выглядело максимально логичным и правильным. Вот только я не совсем понимал, с чего вдруг должен оплачивать его занятия. Новых рейдов пока что запланировано не было, а без сражений с соседями ценность осадных механизмов падало до нуля. Посмотрим. Ага, все, до завтра. Давай. Проводив спутника в Реал, я совершил небольшой обход, увидел, что двое оставшихся на дежурстве игроков дисциплинированно топят смолу, приглядывают за родной локацией и не собираются бросать ее на произвол судьбы. После чего с чувством выполненного долга отключился от игры. Еще минут 10 ушло на плановый визит к белому брату и омовение в душе. Затем я отыскал в холодильнике горстку холодных скользких пельменей, щедро облил их кетчупом и отправился читать комментарии к своей трансляции. Как ни крути, а зрительский фидбэк становился неотъемлемой частью моей игровой жизни. «О, Клещ подъехал со своими приключениями! Сейчас заценим! А кораблик-то у его вассалов заметно круче!» Они там реально на тупом фарте соседей нагнули. Крутой корабль не спасает от жгучей попа-боли, бро. Это факт. Подгорает у бедолаг знатно. Катапульта, кстати, прикольная. Не видел еще такой. «Да чего там прикольного? Обычная подделка, уровня третьего класса». «Ну так просто ты ее хрен сделаешь». «О, боевой глист! Тут по ночам опаснее, чем днем!» «Боже, какие дебилы, какие дебилы! Клещ прав, таких только за борт!» «Боевые спартанцы!» «А у капитана их конкретно так воспламенилось, я смотрю. Мало того, что территорию бездарно слили, так еще и здесь позорится. Там у них у всех задницы горят неугасимым огнем. Как говорится, больно видеть перед собой губы, которые ты не можешь поцеловать. Но еще больнее ощущать во рту пенис, который никак не получается выплюнуть». «Да ты у нас романтик». «Фу, мерзкий извращенец». «Почему сразу извращенец? Человек личным опытом делится. Не мешайте ему». Наконец-то этого тупого краба угомонили. «Сиди на веслах, убогая, членистоногая». «Ого, какая агрессия! Тоже батхерт словил. Мощно ворвался. Приятно, когда этих недостримеров опускают и ставят на место». «Ты чего такой злой? Плавает себе человечек, репортажи пилит, местами даже интересные. Чего доколупался? Старые счеты. Этот штопанный гондон нам игру поломал на целый день. Теперь пусть на веслах пашет днище». «А-а-а, я вспомнил этого типка. Он в прямом эфире наблюдал, как ему причал жгут. Даже ролик где-то есть. Рекомендую глянуть». Комментарий уничтожен силами тьмы. «У черного тролля на канале в подборке самых топовых видео лежит. Не благодарите». Комментарий уничтожен силами тьмы. «Ты там как? Стул уже сжег или только штанами ограничился?» «Противно видеть, что аудитория принимает сторону откровенно мерзкого игрока, промышляющего разбойными нападениями и порчей чужого имущества. Еще противнее видеть то, что политика сайта одобряет подобную токсичность». «Офигеть! Силы тьмы! Что вы сделали с человеком?» «Карательная терапия в действии! Спасайтесь, глупцы!» «Вы радуетесь чужим страданиям, поощряете воров и разбойников. А что вы скажете, когда эти воры придут к вам домой? Что скажете, если разбойники сожгут ваш причал?» «Расслабься, униженный бро. Здесь собрались только успешные игроки, которые привыкли нагибать вокруг себя все живое. Других на этом форуме просто не водится». «В точку. Пусть крабы страдают, нам-то что?» «А знаете, что самое веселое? Потный в данную секунду собирается поработить островок этого бедолаги. Направление то же самое, зуб даю». «Брешешь. Сейчас сами увидите». Комментарии уничтожены силами тьмы. «Это лучший стример из тех, что я видел. Клещ, вперед!» Комментарий уничтожен силами тьмы. «Силы тьмы, сжальтесь! Дайте бедняге высказаться!» «Да у него там промышленная выплавка вольфрама началась. Температура зашкаливает». «Они реально этих ложков нагибать приплыли. Реально. Я же говорил». «Кажется, этот островок приютил самых сексапильных людей на планете. Во всяком случае, злодейка судьба имеет их часто, страстно и с большим удовольствием, не говоря уже обо всех остальных. Осуждаем таких злодеек. Катапульта решает. Просто без шансов. Эпично, но мало. А видели того овоща, который воевать бросился сразу после капитуляции? Интересно, это наш форумный герой или кто-то еще? Он инфа, 100%. Надо же быть таким неудачником. Клещ, стрим топовый, давай еще!» Подписался. «Вот и отлично», — зевнул я, выключая компьютер и направляясь в сторону кровати. «Получается, токсичность действительно работает. Ну и хорошо». Определенные поводы для радости у меня действительно имелись. Стримы, по умолчанию являвшиеся одним из ключевых элементов моей стратегии финансового доминирования, успешно работали. Аудитория росла, а вместе с ней росла и популярность меня как ведущего. Ручеек донатов почему-то иссох. Но это в данную секунду не играло особой роли. Гораздо важнее было то, что общее количество зрителей впервые приблизилось к сотне. Причем случилось это ночью, когда большая их часть бессовестно дрыхла в своих постельках. Я еще раз душераздирающе зевнул, шлепнулся на одеяло и начал думать о более неприятных вещах. К сожалению, если не брать в расчет медийные достижения, то похвастаться мне было откровенно нечем. Да, у меня получилось выдать отличный старт, грамотно распорядиться донатным капиталом и отбить все затраты, но сразу после этого началась гнусная тягомотина, завязанная на унылых социальных квестах, взаимодействии с неписями и контроле захваченных территорий. На этом поприще были свои перспективы, однако мне приходилось думать не только о сиюминутных выгодах, но и о будущей курсовой работе, чтобы получить для нее хоть какой-то материал. Требовалось придерживаться заранее выбранной линии поведения, то есть бросать к чертовой матери родной остров, качать скрытность и отправляться в те края, где еще ни разу не ступала нога человека. А, к черту! Следующий день начался с вдумчивого изучения форума. Я попытался собрать в одну кучу все более-менее значимые новости, ознакомиться с аналитикой доморощенных экспертов, а также сделать собственные выводы о текущем состоянии игры. Результат оказался довольно разочаровывающим. Несмотря на обилие информации, найти что-то действительно интересное в текущей картине мира у меня так и не вышло. Отдельные территории постепенно укреплялись, захватывали соседей и образовывали крошечные государства. Между этими анклавами вспыхивали конфликты и устанавливались дипломатические связи, а общая ситуация напоминала эпоху феодальной раздробленности. Можно было бы предположить, что в самом ближайшем будущем Волгаллу ждет этап формирования нормальных стран, а затем и своеобразная эпоха географических открытий. Но всерьез, опираться на такие прогнозы я опасался, предпочитая рассматривать лишь текущий временной интервал. К сожалению, если с точки зрения стратегии мир действительно шевелился и пытался развиваться, то на тактическом срезе не наблюдалось абсолютно ничего нового. Игроки все так же бороздили морские просторы на самодельных плотах, разведывали месторождения полезных ископаемых, валили деревья и строили причалы. Само собой, в игре хватало оголтелых путешественников, но на практике все их достижения обычно сводились к обнаружению парочки диких островов и бесславной гибели от когтей живущих там монстров. То есть переплюнуть меня на этом поприще пока что никто не смог. Хорошо. Наверное, самыми ценными сведениями, которые мне удалось почерпнуть за время своего небольшого исследования, оказались сводные характеристики диких островов. Один из форумных педантов не поленился и сотворил большой пост, где тщательно расписал внутреннюю структуру архипелага. В его тезисах хватало спорных моментов и откровенных пробелов, но я все равно прочитал их с огромным вниманием и даже узнал кое-что действительно важное. «Хорошего дня, пятикантропы! Готовы принять в свой организм длинную упругую колбасу настоящей правды? Я тут вечерком обобщил инфу по островам и готов представить вашему вниманию общие закономерности распределения базовых территорий. Навострили уши? Итак, главной структурной единицей, которая имеет вполне реальное значение, является ваш родной кусочек грязи. Там обязательно есть залежи камней, глины и дерева, могут попадаться месторождения железной руды или какого-нибудь известняка, но в целом это именно что база. Вы никогда не сможете обеспечить все свои потребности за счет стартовой локации, но для начала такого ассортимента вполне достаточно. Следующая зона, которая представляет интерес, это ближайшие окрестности вашего нищего атолла. Там могут найтись квестовые островки с какими-нибудь полезными неписями, а также отмели с рандомными ресурсами. В отличие от базовых, эти ресурсы действительно будут рандомными и очень ценными. Второго такого месторождения рядом вы не найдете. Думаю, именно эти локации должны создавать базу для торговли между различными территориями. Кстати, объединяя несколько таких зон в одну, вы автоматически получаете расширенный перечень ресурсов и делаете огромный шаг в развитии. Но все это является лишь самым начальным уровнем игры. Если проанализировать карту, то можно заметить, что распределение стартовых территорий отнюдь неравномерное. Все они сгруппированы в неких условных пятнах, которые обязательно смыкаются между собой в какой-нибудь точке. Но зачастую разделены длинными и обширными локациями следующего уровня. Именно эти локации в данную секунду представляют наибольший интерес, просто потому, что именно там располагаются наиболее сильные монстры, а также исключительно ценные ресурсы. Данных о внутреннем содержании таких островов пока что мало. Но там в обязательном порядке живут первые боссы игры — монстры, уровни которых находятся в диапазоне от 100 до 200. К сожалению, доказанных случаев убийства этих тварей я не знаю. Если вернуться к общему анализу карты, то для более четкого ее восприятия нужно вспомнить школьные уроки, проложить условные линии высот по границам нуб-локаций, после чего закрасить получившиеся области в нежно-зеленый цвет. Дальше вы откладываете от этих границ некоторое расстояние и прокладываете следующие линии, перекрашивая новую область в светло-коричневый цвет. Это будут условные предгорья, локации второго уровня. Кое-где они будут смыкаться наглухо, но кое-где останутся небольшие пятна, которые можно смело красить в коричневый цвет. Именно там располагается все самое интересное. Так-так-так. Я спешно вывел на монитор персональную карту, скрупулезно выполнил все рекомендации аналитика, после чего задумчиво почесал макушку. Если верить получившемуся у меня шедевру, то наша песочница тянулась с севера на юг, охватывая земли порабощенных в ходе ночного рейда неудачников и нашу родную территорию. А затем, немного расширяясь в зоне ответственности воинственных соседей. Восточная сторона этой полосы на данный момент оставалась неисследованной, а вот на западе располагался обнаруженный ночью остров, который однозначно являлся теми самыми предгорьями. Но гораздо интереснее было то, что мраморные копи, маяк и место кораблекрушения располагались за пределами как первой, так и второй зон. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Значит, возвращаемся на маяк. Ладно. Поскольку нахрапом лезть в гости к голодным волкам и агрессивно настроенным бобрам мне было страшновато, весь следующий час оказался посвящен изучению аукциона. Я временно засунул гордость в одно место, забыл о легендарном шмоте и начал искать самые простые вещи с бонусом к скрытности. Таковых было откровенно мало. Ценники вызывали оторопь, но в конце концов у меня получилось собрать комплект из трех откровенно убогих тряпок, апнувших незаметность моего персонажа еще на 15%. И обошлось это счастье всего-навсего в 35 крон. «Жлобы!» — сообщил я в пространство, закрывая крышку капсулы. «Наглые, опухшие жлобы!» Родная территория по уже сложившейся традиции встретила меня масштабной стройкой. И хотя сама крепость, на первый взгляд, почти не изменилась, за ее пределами царила откровенная суматоха. Сгоревший деревянный причал оказался разобран. На освободившемся месте спешно возводилась каменная набережная. Около наполовину возведенных стен форта кучковались временные лачуги, перебравшихся к нам беженцев. Неподалеку одна за другой падали выращенные за ночь сосны. По красивой мощеной дороге сновали таскавшие строительные материалы люди, а у берега покачивались на волнах сразу две баржи. Чувствовалось, что владения Свальдо Меткова переживают эпоху расцвета. Благодаря притоку дешевой рабочей силы и абсолютно бесплатных ресурсов здесь спонтанно вспыхнула самая настоящая технологическая революция. «Клещ! Эй, клещ!» «Чего?» «Корабли нужны для переброски рабочих», — сообщил притормозивший рядом Тушканчок. «Рудники пора осваивать. Ты в деле?» «Пока нет. Я...» «Как надумаешь, гони к пирсам!» Тут же отклеился от меня собеседник. «Нельзя терять время!» «Да, хорошо». «Потный, ты на ресурсах или на заготовке?» «В смысле?» «У нас сейчас горячая фаза», — сообщил появившийся из ниоткуда Драгонар. «Надо резко усилиться перед ночной вылазкой». «Еще куда-то собрались?» «На восток», — охотно кивнул игрок. «Там живут сладенькие мягкотелые крабы, которых не грех обратить в рабство». «Ясно». «Днем работаем, ночью качаемся, такой принцип. Ты уже определился, чем займешься?» «Да я, блин, только в игру зашел. Камни на пристань таскать будешь?» «Нет, ядрёна вошь, не буду». «Ладно, тебе виднее. Ультика найди. Он скажет, что делать». «Да, да». Слегка обалдев от неимоверно возросшей интенсивности игровой жизни, я благоразумно вернулся в крепость. Однако на этом приключения не закончились. Меня с чего-то вдруг решил взять в оборот сам великий ярл. «Кого мы видим? Доблестный воин наконец-то решил отдохнуть от убийства врагов». «Да я так. Я уже собираюсь. Отдыхать полезно», — сообщил викинг, не обращая никакого внимания на мои сбивчивые объяснения. «А поскольку ты не просто великий воин, но и уважаемый член нашей общины, то у меня к тебе есть деловое предложение». «Слушаю. Как ты смотришь на то, чтобы построить себе дом?» «Никогда об этом не думал». «Дом позволит тебе наслаждаться отдыхом в часы мира и защитит твои вещи в дни войны. Тебе не придется тратить деньги на услуги волхва. Ты будешь просто радоваться жизни, отдавая в казну лишь пару монет в месяц. Это выгодное предложение». «Пожалуй, да». «Великий ярл Свальдометкий предлагает вам обзавестись собственным домом. Это ответственная и дорогая покупка, доступная только уважаемым гражданам страны. Стоимость участка земли составит 100 крон». «А где именно он будет стоять?» — поинтересовался я, думая о том, на какое конкретно место могу рассчитывать. «Не хотелось бы жить возле свинарника, знаете ли». «Ни в коем случае», — возмущенно мотнул головой Непись. «Вот здесь, на площади, прямо рядом с кузницей». Предложенный мне клочок земли оказался чертовски маленьким и неказистым. Но он располагался в самом центре будущего города и буквально примыкал к жилищу самого ярла. То есть я имел возможность за какие-то абсолютно смешные деньги получить элитную недвижимость. Действительно элитную. «Тогда согласен. Покупаю. Вы приобрели участок земли для строительства дома. Завершите его возведение как можно скорее, чтобы избавиться от сопутствующих платежей». «Не понял. Какие платежи?» «Твой участок слишком плохо выглядит и портит общий вид моего города», — невозмутимо сообщил ярл. «Поэтому траты на его содержание составляют 5 крон в месяц. Построй на нем хороший, красивый дом, и эта сумма уменьшится до 2 крон». «Ах ты ж! Ладно, блин. А как его строить?» «У нас есть замечательные мастера, каждый из которых сможет выполнить работу всего за полгода». «А если сразу нескольких нанять?» — спросил я, думая о том, в какую финансовую жопу умудрился забраться. «Как быстрее всего это провернуть?» «За 60 крон целых 6 мастеров будут денно и ночно трудиться над твоим домом в течение месяца», — охотно сообщил ярл. «Это достаточный срок для такой работы». «По рукам?» «По рукам. Они сами все сделают?» «Конечно. Доверься их талантам». «Ладно, хрен с ним. Вот и отлично. Отдыхай, воин. Но не забывай о грядущих подвигах». «Обязательно». Чувствуя легкое жжение чуть пониже спины, я заглянул к кузнецу, отдал 3 монеты за создание дырок в приобретенных недавно вещах, а потом навестил аукцион и купил там недостающую руну привязки, выбросив на ветер еще несколько крон. Цены на специфические расходники за последние 2 суток резко выросли. Причины этого лежали на поверхности. Однако в данную секунду баланс спроса и предложения меня совершенно не волновал. Я чувствовал, что игра самым циничным способом разводит меня на бабки. Испытывал по этому поводу лютый батхерт и пребывал в откровенно ужасном расположении духа. На кой черт мне именно сегодня потребовалось купить дом, было решительно непонятно. Придурок, ядрёна вошь. Между тем, на территории полученного мною участка уже зародилась разумная жизнь. Трое бомжевато выглядевших северян деловито разгребали набросанный там хлам, выщипывали траву и явно готовили почву для фундамента. Куда делись еще трое, было не совсем ясно. Но я предполагал, что они ушли за камнем или какими-то другими материалами. «Уже работаем, воин!» «Работайте, работайте!» «А чего это они там строят?» полюбопытствовал вышедший из торговой лавки Джеллу. «Академию магическую?» «Нет, обычный домик. Для меня». «Хрена себе ты, мажор!» «Да в задницу это мажорство! Отдал кучу денег, хрен пойми за что! Развели, козлы!» «Ну-ну! А академия где будет?» «Понятия не имею, я только зашел». «Ясно. На берег не собираешься?» «Пока не решил». «Если чё, мы хотим на соседнем островке причал замутить. Команду собираем. Присоединяйся. Будет время обязательно». Я проводил собеседника рассеянным взглядом, затем какое-то время понаблюдал за действиями рабочих, но в конце концов плюнул и постарался настроиться на более деловой лад. Дом рано или поздно должен был окупиться просто за счет личного хранилища. Его продажа наверняка предусматривалась системой, так что сделка в любом случае являлась выгодной. Тут Ярл ни капли не соврал. К тому же деньги на текущие расходы у меня все равно остались. Пофиг. Озвучив этот глубокомысленный тезис, я нацепил купленные шмотки, а затем отправился к выходу из крепости. До нормальных телепортов общества суровых, но малость ограниченных викингов еще не доросло. Однако игроки по-прежнему могли путешествовать в границах родной территории, банально умирая и возрождаясь в нужном месте. Прямо сейчас для меня таким местом являлся захваченный минувшей ночью островок. Он располагался на полпути к маяку, так что строить плот для нового путешествия следовало именно там. Персонаж успешно рипнулся в морских водах. Я увидел перед собой окошко с выбором точки воскрешения. Но не стал торопиться. Без лишней суеты запустил очередную трансляцию и лишь после этого ткнул взглядом в нужную строчку. Мир тут же посветлел. Кожа вновь ощутила прохладный морской ветерок. Ноздри уловили запах водорослей и соли, а вокруг меня раскинулась панорама ничем не примечательного форта. Несколько торговых лавок, обветшалое здание местной администрации, колодец, задумчивые и печальные викинги, а также двое игроков, удивленно таращившихся в мою сторону. «Клещ! Тот самый! Ты какого хрена здесь забыл, сволочь?» Я глубоко вздохнул, тепло улыбнулся в пространство, а затем царственным жестом указал на оппонентов и начал вещать. «Знакомьтесь, дорогие зрители, это наши вассалы. У них до сих пор немного подгорает из-за случившегося ночи унижения. Но я уверяю вас, что в целом это очень достойные люди. Достойные, трудолюбивые и способные принести очень много пользы своим законным повелителям. Ценные, одним словом». «Тебе хана, клещ!» — произнес ближайший игрок, доставая из-за спины огромный ржавый топор. «Тебе хана!» Глава 15. «Вы что творите, безмозглые холопы? Как вы относитесь к гостю?» «Чего?» «Великий ярл! Это моржовый хрен нас!» «Этот человек подарил нам могучую катапульту для защиты от врагов, а его ярл является нашим прямым сюзереном. Вы что, забыли о чести?» «Да какую, блин, катапульту?» — подпрыгнул от возмущения игрок с топором. «Это дерьмо сломалось еще утром!» «Все равно!» — нахмурил брови викинг. «Он наш союзник, а его благородные действия лучше любых слов говорят о нерушимости действующих соглашений. Смиритесь!» «Да он же петушара волосатая! Он...» «Мне противно слышать твои речи, ничтожный бродяга! Вон отсюда!» «Сука! Еще и репа в минус!» «Тварь нарисованная! Вон!» «Великий ярл, мне стали известны координаты одного ценного месторождения». Льстиво улыбнулся я, на всякий случай отодвигаясь от разгневанного обладателя топора. «Уверен, что редкие мраморные копии позволят вашей общине достичь небывалого экономического процветания». «Благодарю тебя, воин!» — посветлел челом суровый викинг. «Рад! что ты нашел время для того, чтобы посетить наш город. Эти сведения очень важны. Рад оказаться полезным. Ты позволишь мне сделать плод для новых исследований? Мой остров, твой остров. Делай свой плод.